Почему отвечаем не по уставу, боец, и кто ты такой? Хотя неважно, быстро позови капитана Моргана. Улитка от накала эмоций с той стороны чуть слюнями в меня брызгать не начала. Никак сам Смокер сподобился позвонить. Капитан Морган не может подойти. Не знаю, как там вас, сэр. Улитка от моих слов скорчила страшную рожу. Такой только запоры лечить. Ну точно, Смокер. Вы что там все пьяные? Я эту тупую скотину Моргана разжалую в рядовые. Ревела улитка. Похоже, на той стороне накал эмоций нешуточный. Если только посмертно разжалуете, сэр. Улитка вытаращила на меня глаза. Даже немного покраснела бедняга. Жалко животное. Ему приходится изображать и передавать весь спектр эмоций абонента. Объяснись. И немедленно. Смокер, я думал, ты умнее. Я хоть и завуалированно, но все-таки сказал, что Морган труп. Убрав из голоса все веселье, начал с оскорблений я. Ты кто такой? И что делаешь на корабле дозора? Угрожающе шипела улитка. Кто я такой? Я пират Кура, что был безвинно казнен Морганом. Но я, Аки Феникс, восстал из пепла и принес ему возмездие во имя Луны. С одухотворенным лицом вещал я в трубку. Блин, а это оказывается весело. Бесить дозорных, вон как улитку перекосило. Смокера там, надеюсь, инфаркт не схватит. А то если помрет, кто мне такие смешные рожицы по ден-ден муши корчить будет? Ты это, дыши глубже, Смокер, а то вдруг сердце не выдержит от таких новостей. С мнимой тревогой в голосе обеспокоился я. Ах да, чуть не забыл сказать, я этот корабль забираю себе. Больно уж понравился мне он. На улитку было страшно смотреть, более свирепую рожу еще никогда не видел. Я найду тебя, слышишь, Кура, найду, орал Смокер, а у меня поднималось от его крика настроение. Смокер, ты главное доложи, куда надо, что я вернулся, а то после казни мою награду отменили. Только учти, старая награда меня не устраивает. Не ощущаю я себя на 16 миллионов, понимаешь, я хочу как минимум 30, а лучше 50 миллионов за свою голову, тогда все пираты из Блю будут мне завидовать. Начал набивать цену за свою голову я. Ты пожалеешь об этом, пират, прошипел Смокер и бросил трубку. Какие мы нервные. Поставив трубку обратно на улитку, я продолжил вникать в бумаги, но через полчаса плюнул на это дело. Оставшиеся документы были написаны куриной рукой Моргана, отчего вникать в них было сущее мучение. Поэтому, потянувшись, встал и решил пройтись по кораблю. Может, у дозора и типовые корабли, но линкор мне еще не попадался. Осмотр занял не меньше пары часов, и его итогом я был доволен. Дозорные умудрились впихнуть в корабль столовую на 30 человек и госпиталь на 10 коек, плюсом шла офицерская ванная, что привела меня в полный восторг. Закончил я свой променад на палубе, где меня уже дожидался Джанго. Мы все перенесли, капитан. Команда также перебралась на линкор. Что прикажете делать с Неко? В голосе Джанго чувствовалась боль. Похоже, он слишком привязался к кораблю. Сам решай. Можем как оставить тут, так и затопить. Равнодушно пожал плечами я. Джанго скривился, но подумав, сказал. Лучше затопим, чем оставим другим как трофей. Я отдам распоряжение о закладке пороха. Подожди с порохом. Пусть лучше наш кандидат в канониры попрактикуется в стрельбе из пушки. Поэтому отчаливаем. Джанго кивнул и начал раздавать приказы. Я же подошел к Усоппу. Усопп, как только мы отойдем от нашего старого судна, заряжай пушку. Попрактикуешься в стрельбе. Парень неуверенно улыбнулся и кивнул. Мы отошли от нашего корабля на полкилометра и развернулись правым бортом. Я махнул рукой Усоппу, сигнализируя о начале обстрела. Усопп завозился с пушкой. Как гром рявкнул выстрел, и ядро выбило фонтан воды перед кораблем. Недолёт. Усопп начал перезарядку и корректировку орудия, снова выстрел, и вот теперь в борту чуть выше ватерлинии был пробит корпус. Так это слишком долго, так и пару часов провозиться можно, матросы. Зарядить 15 пушек. Усопп, будешь командовать обстрелом. После моего приказа матросы засуетились вокруг пушек, а Усопп начал корректировать угол наклона орудий. Через пару минут грянул залп, корабль практически разорвало на куски от попаданий. Во все стороны брызнула деревянная щепа, и корабль начал потихоньку тонуть. Похоже, было несколько попаданий ниже ватерлинии. Похоже, Усоппа уже можно вводить в офицерский состав как канонира. Усопп, подзываю я парня, махнув ему рукой. Молодец, парень. Я похлопал сияющего парня по плечу. Так, команда, слушаем меня. Прервал я галдеж пиратов. С этого дня вот этот парень, выталкиваю Усоппа вперед, становится канониром нашей команды. Матросы поддержали покрасневшего парня одобрительным гулом. Парня окружили со всех сторон и начали наперебой поздравлять, отчего усоп окончательно зарделся, осталось только пару из ушей пойти. Я же от этой картины ухмыльнулся, возможно, из сына Исаппа и выйдет толк. Хороший выбор, капитан, тихо сказал Джанго. Я все гадал, зачем вы взяли на борт этого сопляка, но теперь понимаю. Джанго, как выставишь курс на Сорос, собери всех офицеров в моей каюте, тихо приказал я. Надо подумать, что нам делать дальше. Мой старпом кивнул и отправился выставлять курс. Лучше сначала поговорить с Кай. За эти дни я так и не узнал всех возможностей ее воли. Найдя взглядом девушку, я махнул рукой, подозвав ее, и отправился вместе с ней в каюту. «Вы хотели со мной поговорить, капитан?» Все так же равнодушно она задала мне вопрос, когда мы оказались в каюте. «Да хотел», присел я в кресло и начал тереть виски. «У меня пара вопросов, на которые ты, возможно, сможешь дать ответ». Нахмурившись, я посмотрел ее в глаза, и первый вопрос: «Ты ощущаешь тепло по центру груди, когда тренируешься?» Вопрос я задал неспроста. Кая единственная из экипажа демонстрирует прогресс на тренировках. Даже братья Нибан практически не прибавили в силе, что говорить о остальных. Прогресс, конечно, был, но мизерный, я бы даже сказал обычный, как у простых людей. В то время как я уже мог махать своей оглоблей днями напролет, и вот прогресс Кай был похож на мой. Она единственная приступила к тренировке с утяжелителями, остальным до этого не то что далеко, мне начало казаться, что они до этого никогда не дойдут. Девушка нахмурилась, да ощущаю, и ткнула в мою сторону указательным пальцем, но я чувствую эту энергию и у вас. Апана, неожиданный поворот, неужели волей можно видеть даже это? Я все больше хочу себе эту способность. Я так понял, во мне ты энергию видишь с помощью воли? Девушка кивнула. А что ты видишь в моей команде? Меня начало откровенно бесить бесполезность моей команды в бою, поэтому ответа на вопрос я ждал с нетерпением. Если вы о этой энергии, то я чувствую ее во всех людях и еще не встречала человека, у которого ее нет. Вот только, девушка зачем-то зажмурилась. В тишине прошла минута, затем вторая. Я продолжал ждать ответа и, наконец, у меня энергия протекает только в центре груди, а вот у вас она течет по всему телу, как по кровеносным сосудам. У остальных она статична и выглядит серой, а у нас она похожа на жидкий огонь и в воле как бы светится. Я задумался и начал вспоминать, когда Кура начал ощущать энергию. Я насиловал память порядка 5 минут, но успехов не достиг. Кура осознанно начал использовать энергию только после провала в памяти, когда научился Сору. А так Кура был ленивой жопой и никогда не тренировался, а потому сильным он стал с обретением Сору. «Твоя энергия всегда была подвижна?» Не найдя ответ в себе, я решил поинтересоваться у Кай. «Нет». Она покачала головой. «Это случилось около года назад, когда Виола отравила меня первый раз. Я тогда в бреду пролежала около недели, вот после пробуждения я и почувствовала изменения. Хаем, значит, энергию можно пробудить ото сна, и яд, возможно, выход. Только нужно правильно подобрать дозу. Нужно будет прошвырнуться по аптекам на Соросе, возможно, там найдется нужный яд. Нужно также продолжить тренировки команды и увеличить нагрузки, возможно, от постоянного стресса. Умный организм сам достучится до энергии куда быстрее пустой черепной коробки. Кая, я увеличу на тренировках нагрузку на команду. Твоя задача доложить мне, если кто-нибудь пробудит энергию». Девушка сосредоточенно кивнула. «Надо бы дать название энергии, а то энергия то и сё, поэтому будет ки», о чем я девушку и проинформировал. И наконец в каюту зашли мои офицеры, Джанго, Усопп и Мэри. «Итак, мы здесь собрались для простого вопроса, как будем жить дальше?» Все удивленно захлопали глазами, ну кроме Кай, ей как всегда все было фиолетово. «В каком смысле, капитан?» Взял на себя роль громоотвода мой старпом. «Сначала на Соросе наберем команду, потом, как обычно, продолжим грабить деревни», — уверенно закончил Джанго. Сразу было заметно, что предложение про деревни не понравилось Усоппу и Мэри. Я обреченно вздохнул и приложил ладонь к лицу. «Джанго, ты чем слушал, когда я говорил, что мы больше не будем грабить деревни и мелкие городки?» Индифферентно произношу я. «Но как же, а на что мы будем жить, капитан?» — взвыл белугой Джанго. «Мы же всегда грабили небольшие деревеньки». Нытье продолжалось, а у меня началось понемногу портиться настроение. «Скажи мне, Джанго», — перебил я хнычущего старпома, — «когда мы доберем в команду еще под 100 человек, как грабеж деревни, в которой население бывает меньше 100 человек, сможет прокормить такую ораву?» Я злобно вперился в глаза Джанго. Это было, во-первых, а во-вторых, я через год или два отправлюсь на Гранд Лайн. И если команда останется таким же, как сейчас, сборищем хлюпиков, то я отправлюсь на Гранд Лайн только с ней». Махнул рукой в сторону Кай, Джанго открыл рот и хотел уже возразить, но я его перебил, потому что она уже сильнее большинства матросов физически, а в бою она сильнее всех кроме меня, да и то, дай ей полгода и уже я ничего с ней сделать не смогу. Правда, это произойдет, если я брошу тренировки и не овладею волей, а я надеюсь ей овладеть, и даже есть идея, как это сделать. Это невозможно, капитан, не может соплячка быть сильнее взрослых мужиков. Хватит, Джанго, мы отошли от темы, как нам жить дальше, а так как предложение от вас я не услышал, то придется вам следовать моему плану. Я с ухмылкой посмотрел на Джанго и компанию, ожидая веселой реакции на мой план. Мой гениальный разум придумал беспроигрышный план, сам себя не похвалишь, хрен дождешься похвалы, мы убьем Крига и захватим Сорос. Реакция была разной. Джанго, закативший глаза на моменте моего самовосхваления, побледнел и выпучил глаза в конце моей речи. Усоп вместе с Мэри побелели, Кая даже бровью не повела. Я приготовился слушать нытье и попытки отговорить меня и не прогадал, нытье вышло знатным. Это невозможно, капитан, у Крига два десятка кораблей. Начал визжать Джанго, нас просто сметут. Кап капитан де давай краткое и тпрр думая емче что-то де ругая. Дрожа и заикаясь ныл Усоп. Мэри промолчал, показав себя весьма умным человеком, и тут голос неожиданно подала Кая. А что плохого в идее капитана Кура? А она начинает мне все больше нравиться, вон как вылупились на нее два нытика. И наперебой начали доказывать ей, что нападать на пиратскую армаду плохая идея. Ну что за идиоты, пиратская армада, надо такое ляпнуть. У того же Рюга было 16 кораблей, но больших судов у него было всего 3. А остальные рыбацкие шлюпы с командой от силы в 25 человек. А если Джанго не знает, как подох Рюга, скорее всего битвы флотов между ним и Кригом не было. Такие столкновения безызвестными не остаются, и Джанго бы точно об этом знал. С большей вероятностью Криг прикончил Рюга в поединке и забрал его флот. И если это так, я просто поступлю схожим образом и прикончу Крига. Капитан, а на какую дань с Сороса вы рассчитываете? Пока я предавался размышлениям, Кай походу надоело слушать паникеров, и она решила продолжить задавать логичные вопросы. Рюга в свое время хвастался, что дерет с Сороса 70 миллионов белли в месяц. Этой суммы нам хватит за глаза. У Кай от названной суммы треснула маска невозмутимости на лице. Так много. Но откуда такие суммы? Аж задохнулась от возмущения она. И чего собственно возмущаться? Или гнетет факт, что ее семья оказала нищебродами? Вообще не только ее поразила названная сумма. Усоп и Мэри дружно уронили челюсти и до сих пор не захлопнули. А чего тебя удивляет? На Соросе, к твоему сведению, находится одноименный портовый город на 30 тысяч душ, плюс пяток деревень и два городка в глубине острова. Значит так, план с нападением на Крига окончательно утвержден. Поднимаю раскрытую ладонь на хотевшего разораться Джанго. Джанго, отставить нытье. Я не предлагаю сходу напасть на флот Крига. Мы причалим к Соросу. Разнюхаем, как Крик убил Рюга, и только потом решим, как нам сражаться с ним. Мой старпом захлопнул варежку и кивнул, тем самым подтверждая, что мои слова дошли до вакуума в его черепушке. И это еще не все нововведения. Я состроил одухотворенное лицо и, прокашлившись, попытался сделать одухотворенным и голос. Вы, как офицеры великого капитана Кура, должны подавать пример подчиненным. Поэтому с сегодняшнего дня время тренировок увеличено вдвое. Лица моих офицеров одеревенели от ужаса, и даже лицо Кай приняло страдальческое выражение, хотя про увеличение часов тренировок я ей говорил. Более того, поднимаю указательный палец вверх, а страдальцы задержали дыхание. Вы будете тренироваться в утяжелителях. Девушка облегченно выдохнула, она и так в них тренируется, а вот парни взвыли. Усоп так вообще расплакался. У Джанго заслезились глаза, и лишь Мэри стоически перенес новость. Он лишь поднял голову к потолку и зашевелил губами. «Капитан, как вдвое?» Протестующе заверещал Джанго. «Это же получается по 4 часа с утра и столько же вечером». Выставив руки в молитвенном жесте, прохныкал он. Я встал с кресла и, подняв кулак с оттопыренным вверх большим пальцем, принял позу хорошего парня, как это делал Гай в Наруто, как бы говоря «молодец», мол, все верно сказал, и искренне улыбнулся, тем самым подтверждая, что сила юности нависла дамокловым мечом над моим кораблем. Майта Гай в позе хорошего парня. И это еще не все. С этого дня ты, Джанго, указываю на него пальцем, будешь учиться у меня работать с саблей. Это также касается Мэри Кай. Но как же мои диски? И мой гипноз, что делать с этим? Разразился причитаниями Старпом. Диски. Ты ими владеешь хреново, и любой нормальный боец тебя порубит в салат. Что касается гипноза, ты им сначала научись нормально владеть, а то ты не только жертв гипнотизируешь, но и себя. Или я не прав, и ты этот недостаток исправил? Ехидно смотрю на понурившегося Джанга. То тоже, а то начал тут трагикомедию ломать. Что касается тебя, Усоп, повернул голову к парню. В арсенале подбери себе пару пистолей, и в свободное от работы время будешь стрелять по живым мишеням. Это по каким? Состроив глупую рожу, спросил парень. Так, Усоп, не тупи, будет пролетать птица, пали по ней. Главное, птицу почтальона не подстрели, а то эти твари дюжи обидчивые, и газеты с листовками мы потом хрен получим. Все, разговор окончен, можете расходиться. И не забудьте предупредить матросню, что вечерняя тренировка начнется на пару часов раньше. Пусть порадуются. С искренней улыбкой довольного от чужих страданий человека выдал я, наблюдая, как выходят из каюты убитые горем офицеры. Наверное, я энергетический вампир, раз аж взбодрился от их отчаяния. Я покривился и, снова присев за стол, уподобившись канцелярской крысе, снова роясь в бумагах и страдая от каракуль Моргана, в надежде найти свет истины в кромешной тьме. И я таки этот свет нашел. Номера практически всех дозорных из Блю, от Смокера до Энсина Ташиги. У меня аж ноздри раздулись от предвкушения. Только что родился план по превращению безветренной жизни капитана Смокера в жизнь темную и мучительную. Энсин Ташиги уже в который раз приходила в магазинчик мечей и Помацусан и уныло рассматривала цены, а цены кусались и были не рассчитаны на зарплату Энсина. Грустно вздохнув и попрощавшись с владельцем магазинчика, она вышла на улицы Локтауна, вдохнув полную грудь воздуха. «Ну почему Юбашири-то дорого стоит?» Сам собой вырвался этот крик души. Ташиги направила стопы к базе морского дозора. «Как мне вырвать из лап пиратов знаменитые мечи, если у меня простая катана?» Бурчала девушка себе под нос, обходя прогуливающихся людей. Да у Ташиги была мечта отобрать все знаменитые мечи у пиратов, но пока что ее мечта разбивалась о суровую реальность и небольшую зарплату Энсина. Поправив на ходу очки, девушка с отвращением припомнила недавнее сообщение с архипелага Гикка. Когда сообщили о убийстве семьи аристократов, владевшими Гикка, туда отправился лейтенант Фулбоди, пребывавший недалеко от архипелага. И вот кадры, показанные через видео Ден Муши, тогда повергли ее в шок. Разрубленные тела охраны и практически разорванные пулями хозяин особняка до сих пор приходят ей в кошмарах. А по рассказам деревенских и чудом спасшихся слуг особняка, чудовище, сделавшее это, забрало дочь аристократа и дворецкого себе на корабль. У Ташиги сердце разрывалось от сострадания и ярости от понимания того, что сейчас делают пираты с молодой девушкой. Отчего решимость Ташиги истребить всех пиратов только укрепилась. Правильно говорит капитан Смокер, хороший пират – это сидящий в тюрьме пират, процитировала Ташиги слова ее кумира и начальника. Правда, теперь Ташиги заменила бы слова «сидящий в тюрьме» на «мертвый». Правда, по путанным показаниям деревенских жителей, им так и не удалось найти виновника. Показания слуг были более подробные, ведь преступник работал в особняке порядка 3 месяцев, но найти подходящего под описание внешности пирата так и не удалось. Но его примерную внешность разослали по всем базам морского дозора в Ист-Блю, и Ташиги сильно надеялась, что преступник скоро будет пойман и казнен. Так в размышлениях она не заметила, как добралась до базы. Уже на подходе к кабинету капитана Смокера, она услышала грозный рык своего начальства. «Ташиги, ко мне, быстро!» Девушка поспешила открыть дверь, дабы не гневить капитана еще больше. А то, что капитан Смокер был в гневе, девушке показали разломанный пополам стол и покрывшееся венами лицо капитана. «Энсин Ташиги, по вашему приказанию прибыла, капитан!» Приставив к виску ладонь, отчиталась девушка. Смокер был в такой ярости, что не контролировал силу своего фрукта, и его конечности периодически распадались дымом, а по комнате разлилось незримое давление от могущества сидящего перед ней разумного. Капитан не изменял себе и сидел в распахнутой белой куртке, подбитой синим мехом и с большим количеством маленьких карманов по левую сторону куртки, и эти кармашки практически опоясывали левый рукав. Забиты они были сигарами, что так любил капитан. На вид капитану можно было дать от 30 до 35 лет, хотя ему было только 26, его старели седые, практически белые волосы, и уставшие, карие глаза, говорившие о том, что капитан повидал много дерьма в этой жизни. Смокер, «Быстро ты!» — рыкнул смокер и уставился налитыми кровью от бешенства глазами на Ташиги. Девушка перепугалась и принялась вспоминать, где она могла ошибиться, и судя по состоянию капитана, очень сильно. Смокер поморщился, увидев испуганное лицо подчиненное, и несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, немного успокоился. «Расслабьте сенсин и не вспоминайте ошибок, их у вас практически нет», — успокаивающим тоном начал смокер. «Я не в настроении от появления считавшегося мертвым пирата», — пыхнув дымом от тлеющей сигары, сказал капитан. «И кто это, сэр?» — поморщившись от таких нерадостных новостей, спросила Ташиги. «Некто по имени Кура», — задумчиво хмыкнул смокер. «И кажется, я видел листовку с этим именем», — решительно закончил капитан. И, достав из ящика разломанного стола улитку, начал набирать номер. «Дежурный, мне нужна листовка на пирата по имени Кура, и быстро». Отдав приказ, смокер в ускоренном режиме начал наполнять комнату табачным дымом. «Ха-ха, капитан, а откуда вы узнали о возвращении этого Кура?» Быстро подбежав к закрытому окну, Ташиги настежь открыла его. Зная своего начальника как облупленного, она знала, что в плохом настроении он может выкуривать одну сигару за другой. Такова особенность его фрукта, логи дыма. «Я только что разговаривал с ним по ден-ден-муши», снова начав заводиться, рыкнул капитан. «Разговаривали», выдохнула Ташиги, не представляя, как пират мог узнать номер улитки капитана. «О чем мог сказать какой-то пират?» Уже с презрением добавила Ташиги, начиная понимать злость капитана. В пираты в основном шли довольно недалекие разумные, и по мнению Ташиги, чем сильнее и знаменитее был пират, тем он был глупее. Она не раз разговаривала с пойманными пиратами и насмотрелась и наслушалась всякого, поэтому всех пиратов считала чуть умнее табуретки. «В этот раз ты ошиблась, и этот пират совершил чудовищное преступление. Помнишь приказ из штаба об очистке Сороса от пиратского отрепья?» Вдруг задал вопрос капитан. «Так точно, сэр, помню. Я также помню и о том, что вам приказали оставаться в локтауне и доверить командование операцией капитану Моргану». Вытянувшись во фрунт, отчеканила Ташиги, пока не понимая, при чем тут эта операция. «Вот я недавно и позвонил Моргану, дабы услышать отчет о проделанной разведке акватории Сороса». Сжав кулаки, выплюнул эти слова смокер, но трубку взял неизвестный и представился пиратом по имени Кура, и в издевательской манере уведомил, что Морган мертв, и пират забирает наш линкор. Проревел на всю базу последние слова смокер. Ташиги от этих новостей стало дурно, ведь появление у пиратов корабля такого класса не сулило ничего хорошего. В этот момент в кабинет ворвался старшина Грег с листовкой в руках. «Вот капитан еле нашел, только не понимаю, зачем она вам нужна. Этого пирата поймали и казнили 3 месяца назад, поэтому награду сняли». С линцой выговаривала эта чернильная крыса с большими связями наверху, иначе Ташиги давно бы отправила эту неуважающую капитана скотину с волчьим билетом на гражданку. «Казнили, говоришь, и кто поймал этого пирата?» — рычал смокер. «Как кто? Уважаемый капитан Морган и поймал, а потом самолично казнил». С придыханием вещал старшина, и было заметно, что Моргана он почти боготворил. Лицо смокера перечеркнула кривая ухмылка. «Тогда почему, когда я звонил Моргану, трубку взял именно Кура, сказав, что убил Моргана и забирает наш линкор?» — ревел прямо в побледневшее лицо старшины смокер, после чего задумчивым голосом продолжил: «Так вот почему он говорит про возмездие, только почему во имя Луны? Это какая-то новая секта, поклоняющаяся Луне? Непонятно, или этот пират просто обычный псих?» Закончил бубнить себе под нос капитан. «А теперь давай сюда листовку, канцелярская крыса!» — рявкнул он, выхватывая из дрожащих рук Грига листовку, и уставился на фотографию. С листовки с презрением взирал на мир молодой пират в очках с короткими уложенными назад волосами и с надетыми на руки когтями, похожими на лезвие катан. Награда для East Blue была тоже внушительная – 16 миллионов белли. Смокер поморщился. Улитка во время разговора приняла вид именно этого человека с листовки, значит, ошибки быть не может, и Морган казнил кого-то другого. К столу подошла Ташиги и тоже взглянула на фото. «Именно он разговаривал со мной». Капитан сильнее затянулся сигарой. «Старшина Грег, доложите в штаб-квартиру, что этот пират жив и вернулся к грабежам. Также доложите об угнанном линкоре и смерти Моргана и всего экипажа». Мужчина поморщился и продолжил: «И через час у меня на столе должны лежать списки всех членов экипажа линкора». Капитан осунулся, нужно рассказать родным о печальной участи солдат и выдать посмертную выплату. Печальным голосом закончил смокер. Старшина, взяв под козырек, развернулся и механическим шагом направился выполнять приказ. Ташиги, все это время сосредоточенно рассматривавшая листовку, вдруг вскрикнула: «Это же он, капитан, тот, кто устроил резню на Гибко». Смокер пристальнее начал вглядываться в черты лица на листовке, сопоставляя с описанием очевидцев, и находил все больше сходств между описанным Курахадалом и Кура с листовки. «Ты права, это он», — с ненавистью смяв листовку в руках, заявил смокер. «Ташиги, опиши все преступления этого пирата и отправь командованию, он опасен. Надеюсь, за него поднимут награду и мне разрешат покинуть остров для его поимки», — хрипел мужчина. Ташиги кивнула головой и, взяв смятую листовку из рук капитана, отправилась в архив, дабы поднять прошлые преступления пирата. Провозившись не менее часа, девушка составила список преступлений, и он внушал: разграбление деревень и городов, захват множества торговых судов и, как вишенка на торте, вырезанные подчистую 5 кораблей дозора, и на 6-м пират был якобы пойман Морганом, единственным выжившим из экипажа того корабля. Ташиги недоумевала, почему на это тогда не обратили внимания, как тогда еще лейтенант Морган, полностью израненный, смог поймать столь опасного пирата. Зайдя в кабинет капитана, Ташиги увидела смокера, общавшегося по ден-ден-муши. Молча положив листовку на новый стол, девушка развернулась и пошла в свой кабинет писать отчеты. Усевшись в свое удобное кресло, она уже хотела начать писать, но ее прервал звонок личной ден-ден-муши. Ташиги взяла трубку. «Энсин Ташиги», — раздался приятный мужской голос, но была странность. Улитка не приняла черт абонента. Такое было возможно, только если это была специализированная улитка для контрразведки дозора, и в продаже таких не было. Ташиги подобралась. «Так точно, с кем имею честь вести разговор?» — выдохнула Ташиги, гадая, что понадобилось от нее контрразведке. «С вами говорит лейтенант разведроты Арук Гиттерц. У меня для вас информация о вновь вернувшемся морском разбойнике Кура». Если сказать, что Ташиги удивилась, значит ничего не сказать. Только ей было непонятно, почему звонят ей, а не капитану, что она и озвучила. «Почему вы звоните мне, а не капитану, лейтенант Арук? Отставить разговорчики, Энсин». Строго отчитали ее, отчего Ташиги пристыженно притихла. «Капитан Смокер не берет трубку. О чем будет доложено куда надо?» Девушка на этих словах вздрогнула и быстро зачастила: «Капитан Смокер не виноват, сэр. Он разговаривал по ден-ден-муши со штабом. У разведки были длинные руки, и капитан Смокер мог пострадать. Это не важно. У меня есть шпион в команде Куроника, и этот шпион доложил, что Кура вернулся и в одиночку вырезал экипаж нашего линкора, после чего забрал его себе». У Ташиги все похолодело в груди, и она не выдержала. «В одиночку? Но как это возможно? Там было больше сотни солдат!» — выкрикнула она в неверии. «Но это так, мой шпион говорил, что палуба была залита кровью, а Кура стоял среди трупов и смеялся как умалишенный. Этот пират опасен, и его награда не соответствует силе. Более того, этот мерзавец на нашем же корабле отправился на Сорос с целью убить пирата Крига и забрать его флот и остров». У Ташиги затряслась рука с трубкой. «Если это правда, а показаниям разведки можно верить, этот пират скоро устроит резню на Соросе», — метались мысли в голове девушки. «Я сейчас же доложу капитану Смокеру, сэр», — вскочила с места девушка. «Доложите. И скажите ему, чтобы в следующий раз брал трубку. Игнорировать разведку опасно для дальнейшей карьеры». И с последними словами с той стороны бросили трубку. Ташиги галопом помчалась в кабинет капитана, ворвавшись как ураган внутрь. «Капитан Смокер, у меня срочное донесение от разведки», — взвинченно выкрикнула она. «Кура плывет на Сорос и собирается сразиться с Кригом за остров». Капитан недоверчиво посмотрел на нее и нахмурился. «Откуда у разведки эти сведения?» — сосредоточенно вопросил смокер. «Лейтенант из разведроты только что позвонил и сказал, что в команде Кура у него шпион. Я так понимаю, сведения от него». Энсин взволнованно выдохнула и продолжила: «Также шпион сказал, что Кура в одиночку взял корабль на абордаж и вырезал там всех». С придыханием от волнения скороговоркой выдала Ташиги: «И мне сказали передать вам, брать трубку, когда звонят с разведки, иначе будут последствия». Уже тише и заробев закончила Ташиги. Смокер от таких новостей скривился, будто лимон заживал, а на угрозы от разведки покраснел и потерял контроль над фруктом, отчего задымился как закипевший чайник и выдал только одно слово: «Пиздец». Глава 7. Ать-2-Ать-2 шире шаг. Ать-2-Ать-2. Командовал я марширующими в утяжелителях по палубе пиратами, не забывая размахивать оглоблей, в опасной близости от лица подтягивающегося Джанга, тем самым мотивируя его совершить трудовой подвиг. На соседних кустарных турниках подтягивались остальные мои офицеры, точнее спокойно подтягивалась только Кая, остальные пыхтели, извивались, пытались дрыгать ногами с ядрами, прикованными цепями к ногам, но еще ни разу не подтянулись. А симулировать и просто висеть мешала моя оглобля, всегда находившаяся в движении, рядом с их телами и Кая, что сразу докладывало мне, кто вздумал симулировать. Отчего на девушку с ненавистью смотрела вся команда, включая меня. Правда, я скорее чувствовал не ненависть, а чернейшую зависть. С момента захвата линкора прошло 7 дней, на второй день, когда мы почти дошли до Сороса, я приказал поставить корабль на якорь и объявил тренировочную седмицу. Команде такой приказ не понравился, ну как будто их мнение меня хоть когда-то интересовало. Так вот, о зависти, я начал учить моих офицеров. Кроме усоп по владению саблей, и Кая к концу первой тренировки уже сносно владела ей, а через 2 дня она махала саблей на моем уровне. Чертова воля наблюдения, тихо пропыхтел я, дабы страдальцы не услышали. Из-за зависти я воплотил свою идею по пробуждению воли. В тот день, как Кая показала владение саблей моего уровня, я вечером завязал себе глаза и приказал команде избивать меня кулаками, сам при этом пытался уворачиваться и ставить блоки. Лица матросни засветились от счастья после моих слов, да что там, мои офицеры точно так же светились от предвкушения. Разумеется, я был сильно избит и ничего не пробудил, но благо к тому моменту обнаружилось другое свойство ки, а именно быстрое заживление ран. И синяки, и кровоподтеки практически исчезали за одну ночь, правда, боль от побоев я чувствовать не перестал, отчего находился в перманентном бешенстве во время оных, отчего с утра отыгрывался на команде еще большим количеством тренировок. В этот момент Джанга что-то нечленораздельно взвыв подтянулся, после чего из него вырвалась зримая фиолетово-красная волна, которая прошла через весь корабль. Меня как молотом по голове треснули, отчего я аж зашатался и оглобля выпала из моих ослабевших пальцев, грохнувшись на палубу. Я дикими глазами осмотрелся, матросы лежали в повалку и пускали пену изо рта, усоп и Мэри грохнулись с турников, также пуская пену. Лишь Кая, упав с турника, не потеряла сознание, а сидела на палубе, схватившись за голову. «Какого хуя?» — вырвался из моей глотки крик души. Я подскочил к обессиленному Джанга, что после исторжения королевской воли, шлепнулся с турника, схватив его за шею и подняв над полом, начал трясти. «С какого хуя королевская воля пробудилась именно в тебе?» Продолжая трясти посиневшего Джанга, орал я, что благородная королевская воля забыла в таком ничтожестве. «Отвечай!» Я лишь сильнее встряхнул Старпома. Мысли путались, а черная зависть клокотала в груди, требуя расправы над опередившим меня Джанга. Сначала Кая со своей волей и обучаемостью, теперь мой Старпом, пробудивший самую желанную в мире волю. Увидев, что Джанга начал трястись в судорогах, я разжал пальцы, позволив Старпому грохнуться на палубу и с сипом втянуть воздуха. Я в ярости начал разглядывать Джанга. Неужели у ублюдка в предках затесался пользователь королевской воли? Ну почему именно ты? Сложив пальцы на манер когтей, я снова потянулся к шее Джанга. Меня захватило бешенство, в этот момент ки внутри меня дернулась и под влиянием моих эмоций, изменив цвет и очертания, выплеснулась наружу незримой волной, отчего хрипящий передавленным горлом Джанга, тоненько заскулил и, обмочившись, попытался от меня отползти. Я недоуменно уставился на отползающего и воющего на одной ноте Джанга, перевел взгляд и увидел Каю, что, свернувшись в позу эмбриона, тряслась от ужаса и, похоже, тоже обмочившись. Это типа утешительный приз, не получил королевскую волю, вот тебе техника запугивания маленьких девочек и ублюдков, эту самую королевскую волю пробудивших, чертов мир. Я подошел к трясущейся девочке и потряс ее за плечо. «Капитан, что это было?» — прохныкала Кая, через слово захлебываясь слезами. «Если ты о втором воздействии, то я на эмоциях придумал новую технику ки. Пожалуй, назову ее Яки», — хмыкнул я, — «в принципе название подходящее, тем более я чувствовал, что смогу легко повторить ее, а первое воздействие было от Джанга. Ублюдок умудрился пробудить королевскую волю, и именно она вырубила весь экипаж. Кивком головы показываю на лежащих в повалку матросов. Ты в состоянии пользоваться волей?» — осторожно спросил я. «Если да, проверь, пробудил ли Джанга ки». Девушка неуверенно кивнула головой и, зажмурившись, через пару секунд ответила: «Он пробудил ки, капитан». Я нахмурился. «Он что, и ки пробудил, и волю?» — не слишком ли много читов ему мир отсыпал. Раздражение и зависть снова начали поглощать меня, я недолго думая подошел к Джанго и, подняв за ворот рубашки, прорычал: «О чем ты думал?» и прокричал в момент выполнения упражнения. Я встряхнул старпома посильнее: «Отвечай быстро, иначе отправлю на корм рыбам». Продолжая трясти Джанго, орал я: «Капитан, мне плохо, отпустите меня», — пробулькал старпом. Я отбросил его и, выхватив саблю из ножен, приставил к его горлу. «О чем ты думал?» и шипел в тот момент, отвечая слово в слово, надавил на шею саблей, шипел ему в лицо. Я, старпом, сглотнул вязкую слюну, хотел стать сильнее и, победив вас, стать капитаном. Тихо зашептал он: «Тогда я бы прекратил эти ужасные тренировки», — тихо сказал белый как мел под моим бешеным взглядом Джанго. «Вот оно, амбиции. У трусливой твари появились амбиции, поэтому воля откликнулась. А что есть у меня? Я как появился в этом мире, просто плыл по течению и действовал из сиюминутных порывов, но у меня не было желания ни покорить мир, ни стать королем пиратов. Я вообще сомневался, что One Piece существует. Я бы скорее поверил, что Роджер перед смертью решил подгадить мировому правительству. А раз у меня не было амбиций, значит, они будут. И начну я с East Blue, я поставлю это море на колени». Решившись, я убрал саблю от шеи Джанго и вернул обратно в ножны. «Джанго, Кая, идите отмойтесь и поменяйте одежду». Старпом неуверенно начал подниматься на ноги, и я впился в его плечо железной хваткой. «И Джанго, если в будущем ты попробуешь поднять бунт, если после этого ты останешься в живых, ты позавидуешь мертвым, свободен», — прошипел я скривившемуся от боли в плече Джанго, на что он затравленно кивнул. Я отпустил его и, проводив парочку засанцев глазами, ухмыльнулся. «Возможно, это даже к лучшему, когда я пробужу королевскую волю. А я перестал сомневаться, что это произойдет. Если буду сомневаться, никакую из трех типов воли не пробужу. Так вот, когда я пробужу королевскую волю, моя команда будет как у Роджера, а если я найду и подчиню еще парочку людей с этой волей», — я аж зажмурился от удовольствия, — «моя команда будет как у Рокса де Шибека». Да и контролировать человека с королевской волей мне импонировало. Поднималась самооценка и вновь расправила паруса чувства собственного величия. Осмотрел бессознательную команду, и мне стало интересно, насколько их вырубило. Постояв несколько минут и не дождавшись их пробуждения, подобрал оглоблю и взмахнул ей несколько раз. Я поморщился, теперь вес совсем не ощущался. После обретения нового навыка ки, этой самой ки стало куда больше, чем раньше, и она стала более управляемой, что ли. И я решил проверить старую задумку и попытался влить ки в оглоблю. И это у меня легко получилось. Я, не теряя концентрации, подбежал к ящику с ядрами и, подкинув одно, я попытался его разрубить. Взмах, на палубу падает две половинки разрезанного ядра. Меня начал переполнять восторг, и, доверившись наитию, я влил побольше ки в оглоблю. Сделал взмах в сторону моря, инстинктивно высвободив ки в момент взмаха. С оглобли сорвалась серая и толстая дуга, что разбила подступающую волну на тысячи капель. «Ха-ха-ха», — искренне засмеялся я и начал один за другим отправлять в море серые слэши, не прекращая смеяться. Кая остервенело отмывалась в ванной, попутно размышляя о прошедших на пиратском корабле днях. И девушка могла сказать только одно: ей здесь нравилось. Именно здесь она могла заниматься чем хотела — врачеванием. Также именно капитан рассказал, чем она владела всю жизнь и что волей на Грандлайне владеют многие люди. И очень забавляли реакции капитана на большую скорость ее обучения владению саблей. Капитан так забавно в воле полыхал ненавистью и завистью, но при этом продолжал тренировать ее, да его эмоции в эти моменты забавляли ее. Вот только сегодня произошло неожиданное. День начался как обычно, с тренировок. И вот когда они подтягивались на сделанными Мэри турниках, голос старпома неожиданно изменился и приобрел невиданную раньше девушкой глубину, а потом взор заволокла фиолетово-красная вспышка, чуть не выбившая сознание. Пришла она в себя от криков капитана, что, вцепившись обеими руками в горло старпома, что-то кричал. Кая осмотрелась и увидела бессознательную команду. Пираты лежали в разных позах с пеной у рта, и Кая вновь обратила внимание на капитана. Он закончил кричать и снова потянулся к горлу старпома руками, сложенными на манер когтей, и вот тогда изменился и голос капитана. Только не было глубины, его голос из костра превратился в ревущий пожар, а его ки полыхнуло во все стороны. Ей померещилось, что вместо капитана к старпому длинные когти тянет сам морской дьявол, многочисленные изображения которого она встречала в книгах. Девушка плохо помнила, что произошло после, от ужаса охватившего ее. Она очнулась только от прикосновения капитана и обнаружила себя в позе эмбриона, трясущуюся от ужаса и обмочившуюся. Ей стало стыдно, что капитан увидел ее в таком состоянии, примеряло с реальностью ее только то, что первый помощник оказался в таком же состоянии, что и она. Из объяснений капитана стало ясно, что Джанго пробудил некую королевскую волю, из-за этого капитан так полыхал ненавистью. Сам капитан, по его словам и тому, что она видела в воле, выплеснул Ки наружу, как-то видоизменив его, отчего Ки просто стала давить ужасом и отчаянием. Девушка поглубже погрузилась в ванну, насторожившись, голос капитана опять начал реветь как шторм. Кая зажмурилась и сосредоточила волю на капитане, он направил огромное количество Ки в меч и взмахнул им. Девушка открыла глаза и моргнула, в воле она отчетливо видела сорвавшийся с меча полыхающий полумесяц, что врезался в волну, разбив ее. А голос капитана в этот момент стал по силе звучания похож на самый сильный голос, что она слышала, на голос Йсеппа. Кая не понимала, как за неполные полчаса можно было стать десятикратно сильнее себя прежнего, но воля не могла соврать. «Довериться Кура было моим самым лучшим решением в жизни», — тихо пробубнила Кая, продолжая сосредоточенно изучать капитана с помощью воли. Наигравшись с новой способностью и устав как собака, Ки тратилась в конских количествах на слэши, что привело к физическому истощению. «Теперь я был даже рад пробуждению воли Джанго, ведь я получил от своих эмоциональных перепадов не меньше. Пусть я истощил Ки, но я чувствовал, ее стало намного больше, чем раньше. А значит, победа над Кригом будет быстрой. В этом море теперь угрозой для меня остается только Смокер и, возможно, Монки Д, Гарп, но о столкновении с последним я старался не думать, так как сейчас шансов не то что победить, убежать от него шансов нет». Некоторые члены команды начали приходить в себя, принимали сидячие положения и хватались за голову. «Раньше я бы презрительно скривился, но ощутив на себе воздействие только пробужденной королевской воли, я приходил в замешательство. А как долбит по мозгам опытный пользователь данной воли? Если я от воли Джанго, чуть не оконфузился и не упал в обморок. Капитан Кура, что произошло?» Ко мне подошел шатающийся Усопп. Он и задал вопрос. Рядом встал Мэри. «А ты у Джанго это спроси, это он вас вырубил». Равнодушно отвечаю и начинаю обдумывать свой следующий шаг. Торчать здесь смысл отпал. Джанго на своем примере доказал, что пробудить Ки тренировками возможно. А как только мы захватим Сорос, вместо маленького корабля, испытательным полигоном по пробуждению Ки станет весь остров. Там и кузнецов много, что свояют мне любой тренажер и любого веса, плюс бег вокруг острова, что окропит мое злобное сердечко мучениями нынешней и будущей команды. Я настолько глубоко погрузился в свои мысли, что заметил толпу пиратов, обступивших меня только сейчас. Я оглядел матросов, что решительно обступили меня, причем у всех было оружие. Эти твари, что взломали арсенал, пока я предавался размышлениям, чего стоим, кого ждем, тренировка еще не окончена. Вперед вышел Бучи. «Знаешь, бывший капитан, мы тут подумали и решили сделать Джанго снова капитаном. Нам надоело выполнять твои тупые приказы и тренироваться», — закричал Бучи, и толпа его поддержала радостным ревом, после чего на меня были направлены мушкеты. Я осмотрел толпу и разглядел за ней бледного и вспотевшего Джанго, что остервенело махал руками и показывал жестами, что он тут ни при чем, и оно как-то само. Рядом с Джанго стояли остальные мои офицеры. Я задумался. До Сороса остался день пути, и, пожалуй, его можно преодолеть и без матросни. Взбунтоваться решили, значит, я поудобнее перехватил оглоблю, значит, пора мне с вами прощаться. Матросы на мое высказывание загалдели и нажали на спусковые крючки. Только слишком поздно, я появился позади толпы и, напитав меч половиной объема от оставшейся Ки, сделал взмах в сторону бунтовщиков. Серая волна прошла сквозь толпу, разрывая грудь матросов на куски. В живых после слэша остался только Шам, он стоял чуть в стороне и под атаку не попал. «Мда, я думал, эта атака разрежет их, а не разорвет, похоже, это из-за меча, больше смахивающего на дубину». Шам стоял как громом пораженный и с отсутствующим взглядом осматривал побоище. Оставлять в живых последнего бунтовщика я не планировал. Тем более даже в манге братья показали себя склонными к бунту. Я переместился к Шаму и незатейливо отрубил ему голову. Он даже внимания на меня не обратил, так и ушел из жизни, потерянным. Я повернулся к зрителям. Джанго стоял еще более побледневший, но желудок в узде удержал, в отличие от Усоппа и Мэри. Вот когда они привыкнут, то сколько можно гадить на моем корабле, в тот момент, когда я сам нагадил. Да зрелище неприятное, валяющиеся то тут, то там конечности и головы, я бил на уровне груди, поэтому туловища и большая часть рук представляли собой перекрученную, как в мясорубке, малоаппетитную субстанцию, что была размазана по всему кораблю. Но ведь я резню устраиваю не первый раз, могли бы привыкнуть. Джанго, так как это твоя вина, я обвожу палубу рукой, то тебе это и убирать. Почему это моя вина, капитан? Сразу заголосила эта ленивая скотина. Он что хочет, чтобы я эту внутреннюю требуху отскребал? А чья еще, Джанго? Это ты тут полыхнул королевской волей и вырубил их, тем самым подточив их критическое мышление, а они и до этого этим самым мышлением не страдали. Скотина скорчил ничего не понимающую рожу, ленивая падла. Какая воля, капитан, я ничего такого не делал. Это вы на меня набросились с обвинениями, так еще и чуть не придушили. Начал оправдываться этот клоун, а я пожалел, что именно чуть не придушил. Переместившись к нему с помощью Сору, я схватил его за воротник. А теперь послушай меня, Старпом, именно ты виноват в бунте, и этот Джанго непреложный факт, и поэтому именно тебе вот это все и убирать. Отпускаю воротник Джанго. Ах да, убирать ты все будешь с помощью той особой швабры. Старпом от этого предложения посерел и сложил руки в молитвенном жесте, небось думал, что я смилуюсь, а вот хрен ему, хватит этой клоунады, моешь особой шваброй, точка. Я повернулся к оставшимся у меня людям. Мэри, вставай за штурвал. Усок пикая, расправляйте паруса, пора нам прибыть на Сорос. С этими словами подхожу к вороту, что поднимает якорь, и начинаю его поднимать. В конечном итоге мы провозились с судном никак не меньше часа, и это только чтобы расправить паруса и встать на курс. Даже мне пришлось лазить по тросам, дабы ускорить расправку парусов. Когда корабль стронулся и встал на курс, Мэри отправился на кухню, готовить для поредевшей команды ужин. Усок подправился ему помогать, а я встал за штурвал. «Капитан Кура, а это нормально?» Я повернулся к задавшей вопрос Кае и вопросительно вздернул бровь. «Я имею в виду бунт на корабле». Я понимающе прикрыл глаза и задумался над ответом. На пиратских кораблях такое происходит практически повсеместно. Как только кто-то из команды начинает считать себя сильнее капитана, в этот момент обычно бунт и происходит. Я задумался над дальнейшим ответом. «У нас несколько иной случай. Матросы просто привыкли ничего не делать, поэтому тренировками занимались нехотя и в полсилы. Плюс Джанго, пробудивший королевскую волю, проехался им по мозгам, и они начали считать его идеальным капитаном». Закончил я ответ и немного скорректировал курс. «Я так и не поняла, капитан, при чем здесь воля?» Опять она начала отвлекать меня своими вопросами, я повернулся к ней. «При всем, пользователи королевской воли тем и опасны, что могут перетащить на свою сторону излейшего врага. Разумеется, если этот враг слабовольное ничтожество, прям как наши почившие матросики, если же враг человек волевой и сильный, то сможет сопротивляться воздействию». Мой рассказ слушали с интересом. Джанго даже мыть палубу перестал, но на сопротивление королевской воли расходуется много сил, а в сражении это много значит. Поэтому все пираты, что могут использовать королевскую волю, получают огромные награды, и дозор с особым усердием преследует таких пиратов. Мой старпом от таких заявлений осунулся и попытался выглядеть как можно меньше, но, набравшись храбрости, задал вопрос. «Откуда вы все это знаете, капитан? Я о таком и не слышал никогда». Затравленно озираясь и потея, задал он вопрос. «Он что, так испугался будущей награды за голову и охоты дозора? Как такое ничтожество пробудило королевскую волю? Эта вселенная несправедлива. Хватит трястись, Джанго, дозора здесь нет. А знаю, потому что книжек много читал, а еще мангу про этот мир, но вот об этом я никому в этом мире не скажу. И предугадывая ваши вопросы, о всех видах воли я расскажу во время обеда, когда все соберемся». Ну вот и порт Сороса показался. С момента бунта на корабле прошли сутки, и мы подходили к заветной цели. Мы заранее повесили несколько пиратских флагов, чтобы по нам не открыли огонь, и его не открыли, но один пиратский шлюп ринулся нам навстречу. Подойдя к нам, на борт были перекинуты крючья, и корабли состыковались. К нам на борт взобрались несколько голодранцев, ибо по-другому я данных личностей назвать не мог. Латанные перелатанные куртки и грязные, и нечесанные бородища до пупа, замыкали перечень недостатков пропитой рожи, а также запах, по-моему, никогда не мытых тел. Голодранцы осмотрели нашу компанию и, увидев, что нас мало, а также подметив среди нас девушку, сально заулыбались, отчего запах стал еще поганее. У ублюдков были черные, не знавшие зубного порошка, прогнившие насквозь зубы, а ведь зубной порошок в этом мире был и кура, а затем и я им пользовались, так как он был дешев и доступен самым низшим сословным группам. Наконец-то соловела, оглядев нас, одно из тел заговорило: «Эд, значится, чего? Чего-то вас тут так мало?» Выдало самое бородатое и косматое чудовище, дыхнув в нашу сторону гнильем, вперемешку с перегаром от самой дешевой сивухи на острове. «Значит так, девку мы забираем себе, иначе подадим сигнал, что на корабле эти, ну как их?» Заозиралось чудовище в поисках подсказки. Не найдя оную, чудовище обратилось за помощью к похожим гамадрилам: «Ребята, помогайте давайте, я что-то забыл». И они зашушукались, а мы стояли и обтекали. Крик что, совсем идиот, раз поставил проверять сюда этих бабуинов. Да стой за моей спиной строй дозорных, и я не уверен, что они узнали бы их. А комедия абсурда тем временем продолжалась. Гамадрилы, посовещавшись, наконец соизволили ответить на свой же вопрос: «Мы подадим сигнал, шо вы дозорные». Во, аж приосанилось бородатое чудовище. Мне надоело смотреть на это вот все, поэтому спокойной походкой направился к ним. Ускорившись в конце, я в пару пинков ногой вышвырнул бородача из судна и, вытащив саблю из ножен, напитал ее ки под завязку, даже металл начал звенеть, и отправил слэш в сторону пиратской скорлупки. Шлюп разрезала пополам и, задрав кверху нос и корму, половинки корабля под сплошной мат барахтающихся в воде голодранцев начали неспешно тонуть. Я уставился на обломок сабли у себя в руке, не выдержала напора бедняга, наверное, для этого и нужны великие мечи, чтобы выдерживать поток ки сильных людей. Выбросив обломки сабли за борт, махнул рукой своим: «Пора наконец причалить и поздороваться с самим Кригом, а не его подсосами». Я рассматривал знакомый по воспоминаниям город, и он мне нравился. Большой, раскинувшийся на двух холмах, город внушал: это, конечно, не современный город, но своя изюминка в городе имелась. Здания были в основном двухэтажные, горожане обычно жили на втором этаже, а на первом держали торговые лавки или мастерские. Но больше всего в городе поражал порт. Огромный, раскинувшийся на всей протяженности города, этот порт мог принять сразу до 60 кораблей типа «Галеон», и куда больше кораблей поменьше. Также виднелись сухие доки, в свое время так любимая «Джанго Нека» вышла именно из этих доков. Только вот кораблей что-то маловато, в порту стояло 30 кораблей, и все они были пиратскими. Ни одного торгового, что странно, обычно в порту не протолкнуться от торговцев, идущих на сделку с совестью, ради прибыли. Крупных кораблей было с десяток, а вот один ни капли не уступал моему линкору, похоже, корабль самого Крига. Мы причалили ближе к центру порта, где нас уже поджидала делегация в лице разномастно вооруженных пиратов. От потопленных мной гамадрилов они мало чем отличались, кроме одного: кура его знала, и самое интересное, я тоже. Хоть сейчас он выглядел моложе, но это был дьявол Гин, и именно он заговорил: «Как вы посмели напасть на корабль Дона Крига?» — кричал он, взбираясь по трапу и осмотревшись, знатно удивился. «Небось ожидал увидеть под сотню человек, а не пятерых, и тут он увидел меня. Кура, ты жив? Мне твой Джанго говорил, что тебя казнили», — обвинительно ткнув пальцем в Джанго, крикнул Гин. «Привет, Гин, как видишь, меня не так просто убить. А по поводу тех ублюдков, я пренебрежительно махнул рукой в сторону кораблекрушения, они сами нарвались. Со мной нужно разговаривать исключительно вежливо», — с ухмылкой сказал я, рассматривая старого знакомого. Гин был среднего роста, со смуглой кожей и короткими, торчащими во все стороны черными волосами. «Я смотрю, ты сейчас ходишь под Кригом, с чего бы? Подрюга, ты тогда не прогнулся. Его зовут Дон Крейг, уважаемый его капитана. Арюга был слабаком, Дон Крейг же показал мне, в чем состоит истинная сила», — гордо закончил Гин. Я скривился: «Какая там у Крига может быть сила, он лох. А с хуя ли я должен уважать Крига?» Агин, презрительно цедил я сквозь зубы. Я впервые услышал о нем пару дней назад, лицо Гина перекосило. Видать, я задел его за живое, раз не уважаю эту обезьяну Крига. Гин покривился, но, успокоившись, заговорил: «Док Криг хочет тебя видеть, точнее владельца этого корабля дозорных», — выдал он. Я же оскалился: «Все идет куда лучше, чем я думал. Ну пойдем, навестим твоего Крига». Я подхватил саблю и собирался уже отправляться, как меня остановил Гин. Оружие оставь здесь. А как, а Крей кто, оказывается, трусоват. Ладно, но хоть кинжал-то оставить могу, с презрением процедил я. Можешь, а теперь пошли. Уже не так дружелюбно фактически приказал мне Гин. Ну-ну, я это припомню тебе, следом за Крейгом отправишься. Я махнул рукой Джанго, чтобы оставались на корабле, увидев его кивок, отправился вслед за Гином. Шли мы долго, поэтому я крутил головой, разглядывая город и жителей. И жители особо радостными не выглядели, а при виде нашей делегации, морщились и уступали дорогу. Похоже, Крейг выпивает все соки из города. Город выглядел потрепанным, точнее еще более потрепанным, чем раньше, а жители выглядели забитыми. В конце концов мы дошли до красивого, одноэтажного особняка. Раньше этот особняк был резиденцией Рюга, похоже, Крейгу он тоже пришелся по душе. Мы прошли внутрь, и пропустив несколько комнат, наконец вошли в большое помещение, по центру которого стоял длинный стол. За ним сидело около 20 человек, а во главе сидел он, Крейг. Крейг и его позолоченная броня. Я с недоумением уставился на Крейга, ему не жарко в броне, то на улице как бы жара, но броня, конечно, внушительная и пафосная, вот только рожа подкачала, портила весь антураж. А остальные пиратики за столом, я так понимаю, капитаны кораблей во флоте Крейга, они сейчас с недоумением смотрели на меня, и я даже подметил пару знакомых личностей, даже женщина среди капитанов затесалась. «Кого ты привел, Гин?» – мощным басом спросил Крейг. А вот голос мощный, под стать пафосной броне, но рожа то рожа, она все портила, и от такого диссонанса моя душа не выдержала. «Ха-ха-ха!» – заржал я, схватившись за живот. «И вы подчиняетесь вот этому клоуну, ха-ха-ха!» – ржал тыча пальцем в Крейга, чтобы не перепутали. Крейг от причины моего смеха начал краснеть и закипать. «Я убью тебя, Гин, быстро убей его!» Заревел красный как рак Крейг. Гин повиновался и, выхватив свои танфы с железным шаром на конце, напал на меня. Я, не прекращая ржать, сместился чуть в сторону и, перехватив руку Гина за предплечье, резко дернул, отрывая руку в локтевом суставе. Я отпрыгнул в сторону от веера крови, не хватало еще изгвоздаться в крови, как обычно. «Как только ты, мелкая шестерка, посмел мне приказывать», — холодным голосом говорю воющему Гину, баюкающему культю. Я вырвал танфу из мертвых пальцев оторванной руки. «Ты подписал себе смертный приговор», — с размаху опускаю навершие танфы на голову Гина, раскалывая ее. «В этом мире никто не смеет приказывать капитану Кура». Выбросив бесполезное оружие и поворачиваюсь к вскочившему с ревом Крейгу. «Чего ты орешь? Сейчас и до тебя очередь дойдет». Выхватываю кинжал из ножен и, напитав ки, отправляю в полет к голове Крейга. Тот попытался закрыться руками, понадеявшись на броню. Зря. Кинжал прошил руки и голову Крейга насквозь, отчего мерзкая голова лопнула, как перезрелый арбуз. Все что ли, скукота. С презрением произношу, и, подойдя к троноподобному креслу Крейга, усаживаюсь на него. С превосходством оглядываю бледных как мел подсосов Крейга. «Что вы молчите? Власть поменялась, Авикура». С этими словами бью себя кулаком в грудь, напротив сердца. Пираты наконец ожили, и один из знакомых мне капитанов прокричал: «Да здравствует капитан Кура!» Остальные поддержали крикуна неуверенным блеянием: «Ладно, где губернатор Сатоши?» Пираты неуверенно начали переглядываться. Слово взял тот же капитан, что поприветствовал меня: «Так это, убили мы его, а помощники Сатоши где?» Задаю вопрос, хотя уже догадывался об ответе. «Так мы их, того», — провел ладонь по горлу здоровяк. «Замечательно, а скажите мне, кто управляет нынче островом?» Уже раздраженно спросил я, сжав кулаки. Крейг точно дегенерат, взял и прикончил отличного управленца. Пираты опять переглянулись, и руку поднял на вид самый тупой из них: «Замечательно, нет, просто прекрасно. Скажи мне, о великомудрый, сколько будет 5 умножить на 5?» Я вперился взглядом в лицо, не обремененное интеллектом. И он меня не подвел, уставился на свои руки и начал сгибать пальцы. «Можешь прекратить насиловать свой разум, я уже все понял», — рявкнул я и полыхнул яки, отчего пираты завыли от ужаса. «Чертовы маргиналы, поганые люмпины, выродки, я теперь понимаю, почему дела у острова идут хуево. Потому что во главе стоят дегенераты», — заревел на них я и снова надавил яки, отчего по помещению начало разноситься совсем неблагоухание. «Пираты обмочились, пошлите кого-нибудь на мой корабль, пусть пригласят сюда мою команду, вызовите слуг, дабы убрали это непотребство, обвожу рукой парочку трупов, а теперь вон отсюда». Пиратов как ветром сдуло, они выбежали подвывая,